Да, а помните, мы, дураки, просили вас тогда золотцем нас не отягчать? Конечно, помню, сам все государству отдал. То-то вот и оно, теперь золотца того рад бы получить, да как раз по нас отрезало. Папаша наш, знаем мы, кубышку одну ногу мне зарыл. Думает, мы не знаем, хитрый он у нас старик, далеко вперед глядит. Мы бы и вам советовали, на всякий пожарный случай что-нибудь закопать. А пришла нуждишка, ан вот оно, золотце, оно не протухнет, Сергей Алексеевич. Послезавтра уезжает дядя опять на фронт. Никто его много не видал, все он дома с тетей Верой отсиживался. Только раза два, захватив тетю Агнюшу с Мусей, Валей и Шурой, все вместе, заезжали за Семеном, седлал он Маруську и отправлялись они через Середний Колоб к дяде Андрею, потом к Петру, спускались речкой почти до Клиновки, перебредали ее, выбивались на бугор, держали далеко выше Разуваева, делали привал в степи, под вечер сворачивали к тетке Анне, чай у нее пили, вот и все. И сегодня, последний ужин вместе. Прошел он весело, будто никакого расставания и не предстоит, потому что мужчины объявили, что распускание нюней указом императора Всероссийского строжайше запрещено. Ни вздохов, ни охов, ничего никому не разрешается подобного. Сегодня и пить будем, и гулять будем, а смерть придет, помирать будем. И кончено, баста. Хоть и цыганская эта песня слова, да мудрость в них большая. И спать расходились лишь после того, как кочета прокукарекали. А после обеда собрались опять все в столовой, еще раз обо всем потолковать. Окна в доме широко раскрыты, видно приехавших на мельницу казачек, пшеницу молоть привезли, а вон и хохлачья подвода, тоже баба правит, а вчера из Клиновки один старый дед пшено привез, что, хоть плачь с ним, хоть смейся, не только Миките пришлось самому мешки его таскать, а и того деда едва с подводы сняли, свело ему ноги ревматизмом, выкрутило в разные стороны, едва его в помольную хату тот же Микита на руках принес, и на лавке сидеть приспособил, стоял над ним, чесал затылок и дивовался. «Скажишь ты, Мини, возывся я за тобою зепи в часа, як я тебе зепи двадесимав, а як же ты на той вистве и залез, хиба ж тебе усесила туды тягнула, чищо, мельница шумит спокойно, тихо плывут по небу совсем легкие облака, день безветренный, тепло, кагакают гуси и утки, постоянно страшно чему-то удивляются и возмущаются индюки». Беззаботно распевают несложные песенки свои копающиеся в навозе куры. Долго молчавший дядя Воля взглядывает на отца. «Видишь, Сережа, одно дело, когда идешь ты на рыбальство со всей, как есть, с Настью в полном порядке, а вовсе другое, когда крючки твои из булавок, настоящей насадки нет, удилища поломаны, шнурки рвутся, штаны и сапоги драные. Вот так и на фронте у нас. Понимают все казачишки мои, немалые детишки». Приеду я в сотню, приду в конюшни, поздороваюсь, скомандуют мне и ответят и лихо, и весело, а что они думают, как себя чувствуют, ни я их спросить не могу, ни они мне правдой не ответят. Давно уже приметил я, сдержаннее они стали, вроде о всем передумали, и, к каким-то выводам придя, в себя замкнулись. Раньше, как только свободнее немного, вот и идет кто-нибудь из сотни, то ему про кайзера расскажи, то присоветуй. Продать ли ему тёлку, о которой жена ему пишет, то еще что-нибудь. Был я у них старший брат, в офицерских погонах, лишь для того, чтобы знать, кто в бою командует и вообще в сотне за порядком следить. Вот и все. А теперь иначе пошло. Службу они и дальше без сучка задоринки выполняют, что не прикажу, все отчетливо сделано, только какая-то невидимая стена меж нами выросла. Нет тех веселых шуточек, нет того и совместного пения, как раньше. Постепенно пропадает то, что нас от русской кавалерии отличало. Раньше были мы, офицер и рядовой казак, братья родные, офицер старший, а казак – младший, а у русских – начальство и нижний чин. Вот это теперь и у нас вырастает, не потому, что мы, офицеры, зазнались, нет, а потому, что все неудачи, все недостатки сверху идут, от тех, чьи мы, в глазах казаков, представители. И что бы ни случилось, всегда должны мы казакам пилюли золотить. Не робей, мол, погоди, вот подвезут, пришлют, выдадут, а ты одно знай, подставляй лоб свой и молчи. Вот и стали казаки наши тоже отмалчиваться, а, боюсь я, что если заговорят они, вовсе все по-новому будет. Началось все, как сами знаете, неудачей нашей в Восточной Пруссии. Правда, выровняли мы все немного, взяв Перемышль, а в нем 135 тысяч пленных. И на Кавказе, у Саркамыша, здорово туркам наклали, вроде как компенсировали поражение 10-й армии во втором сражении в Мазурских болотах и окружение 20-го корпуса в августовских лесах. А за это время израсходовали все запасы наши и нечем стрелять нам стало. И знали это немцы прекрасно, как знали они и то, что никогда не кинутся союзнички наши спасать нас так, как мы их в 14-м году выручали. Вначале было 80% немецких сил боевых на Западе, а теперь 40% их дивизий стоит против нас. Правда, выступила Италия, да на нее одной Австрии хватает. А как у нас дело идет, вот вам примерчик. Ударил Маккензин на 10-й корпус 3-й армии, имея более 200 тяжелых орудий, не считая легкой артиллерии, а у нас во всей 3-й армии на двухсотверстном фронте всего 4 пушки, причем, одна из них в самом начале от изношенности лопнула. А идут немцы так. Подводит войска свои к нашим окопам безнаказанно, нашим артиллеристам все одно стрелять нечем, да и пушек у них нет. И начинают тогда немцы из тяжелой артиллерии так гвоздить, что смешают у нас все живущее. Потом пехота их не занимает наши, разбитые вдребезги, окопы, хоронит тысячи наших убитых, укрепляет наши линии для себя, а в это время ихняя артиллерия бьет по нашим тылам, не давая нам возможности носа высунуть. А когда окончательно закрепилась пехота немецкая на бывших наших позициях, снова тогда ихняя тяжелая артиллерия подходит поближе, и опять ураганный огонь по нашей пехоте. А наши в день максимум по 50 выстрелов делают. Снарядов нету. Так вот и прошел Маккензин всю Галицию, до самого Перемышля дошел, да еще на Люблин холм повернул. И в это же самое время перешли немцы в наступление и в Восточной Пруссии. И пошли мы отступать. Да как, сдали крепость Новогеоргиевск, сдали Ковна, очистили Ивангород, Гродно, Брест-Литовск. И потеряли за это время, не больше и не меньше, как 1 400 000 убитыми и ранеными, то есть в месяц по 230 тысяч человек. Сколько это в день-то приходится? А ну-ка, Семен, раздели. 7666. Что, в самом деле? Постой, постой, ага, здорово, апокалиптическое число получилось. Черт побери, да, действительно, кажется, подходит время, когда примчится всадник бледный, или как там в апокалипсисе написано. Только, как я думаю, всадник-то красный появится, вот чего нам бояться надо. Ах да, а пленных за это время потеряли мы 1 000 000. По 160 тысяч в месяц сдавалось пехоты нашей. Вот и задумались наши гениальные стратеги, что же им делать? Оборонять Польшу и потерять всю армию, или отдать Польшу немцам, а армию сохранить? И решили идти в отступление, и кинулись драпать, все бросая, сдавая, оставляя. И поползли слухи об измене, и растерялось наше начальство, и, найдя козла отпущения, повесило полковника Мясоедова, якобы, за шпионаж в пользу немцев. А был он таким немецким шпионом, как ваша стрепуха Агафья. А солдатики наши прямо заявлять стали, что нет никакого смысла драться, и домой панические письма писать стали. Фронт отступает, сдается, драпает, а в тылу – паника. В армии к офицерам недоверие, слухи один другого хлеще, подходящие подкрепления ни о чем ином не думают, лишь как бы сдаться, а немцы и дальше все орудийным огнем перепахивают. И в войсках чуть ли не до массовых галлюцинаций доходит. Многие у нас клялись и божились, что самолично видели японскую пехоту, пришедшую нам в помощь. Бред, отчаяние, паника. А чтобы делу помочь, что ты думаешь, какой вопросик рассматривает Дума наша на заседаниях своих? Военного министра повесить или как? Да ничего подобного, рассуждают о том, как сообщить солдатам, чтобы никак они злым немцам в плен не сдавались, а не то здорово им попадет, когда они из плена вернутся. А новый министр на весь мир заявил, что отечество наше в опасности. Сухомлинова, знаешь сам, слава богу, убрали. А почему же драгоценное отечество наше в опасности? Да потому, что прут немцы в трех направлениях сразу. На Петербург, на Москву и на Киев. Да служки у нас пошли, что Николая Николаевича уберут. Этого еще не хватало. Дядя Воля как-то странно взглядывает на собеседников и пожимает плечами. И опять легенда. Правда, в армии его боготворят, что только о нем не рассказывают. И как он в Варшаве чуть не 1000 пьянствовавших офицеров из кабаков разогнал, и как на каком-то мосту панику прекратил, и на письмо Распутина ответил, будто бы просил тот разрешения на фронт приехать, приезжай, повешу. и чего только не говорят. А одно точно, из ставки шагу он никуда не делает, ни на каких фронтах не бывал, сидит и супружнице своей в Киев письма строчит. Правда, против Гришки он, но слова об этом царю сказать не смеет. За все время только один единственный раз покинул ставку. Какая-то сибирская дивизия на фронт пришла, приободрить он ее отправился, чтобы веселее сдавались, и там у него казус вышел. Поцеловал он в восторге какого-то лихого барабанщика, а барабанщик тот евреем оказался. Вот теперь у царя и вовсе против него, особенно царица. Гляди-ка, Ники своему скажет, великий князь, главнокомандующий, с жидами целуется. Скандал. И уверен я теперь, что уберут его обязательно. Впрочем, на деле все равно это не отразится, суть не в нем, а в начальнике штаба. И если лихой наш Николаша, государь наш и император, сам в главнокомандующие полезет, и снабжение, и тыло не наладит, да будут нас немцы так же колотить, как и раньше, пропал тогда и он, и мы все с ним. Разговорчики пошли, что диктатор нам нужен, сказали это царю, а он после долгого молчания пожелание выразил, чтобы все проявили напряжение всех своих сил, и те, кто дезертирует, и те, кто сдается немцам, и Гришка Распутин в банях с дамами, фу, черт, противно и рассказывать. Словом, коротко говоря, хаос у нас полный. Дядя Андрюша смотрит перед собой, будто думает совсем о чем-то постороннем. Что же они, мерзавцы, думают? Думают, не в привычку им это. Знаешь, как говорится, попробовал один индюк думать, да сдох от непривычки. Тут людей дела надо. А есть такие, дядя Андрюша вдруг выпаливает. Прохвосты. Дождемся мы, что они нам Гришку в министры посадят. На мельницу пришла тетя Агнюшина подвода. Два пленных австрийца сносят мешки и тащат их наверх к ковшам. Горцев с тетки не берут, такой уж у них родственный уговор. Один из австрийцев, длинный, с жидкими рыжими усами, в потертой, во многих местах залатанной форме пехотинца, нос лихо заброшенный на затылок кепи, худ и жилист, ни на кого не смотрит и хмурится. Видно, сердитый. Говорят, что он из какого-то Тироля, это где-то там, где Альпы начинаются, на краю света. Другой же, звать его Иммануил, или, как его все на хуторе называют Мануил, среднего роста, краснощекий, тщательно выбритый, военной формы не носит, на нем новые брюки и русская рубаха-косоворотка, подпоясанная кожаным ремешком, волосы зачесаны аккуратно, с пробором посередине, обувка на нем ладная, тоже вовсе не австрийская, откуда он все это подоставал, говорит, что чех он, из города Ихлавы, и что всем славянам надо держаться вместе. Вспоминая рассказы Ивана Прокофьевича о панславизме, присматриваемся Семен к Иммануилу получше, и, несмотря на братскую славянскую кровь, особых симпатий к нему не чувствует. Уж какой-то слишком юркий и прилизанный, впрочем, нехорошо так думать, чем он виноват, что забрал его Франц Иосиф и погнал против казаков воевать. Пусть радуется, что не убило его, а в плен попал и цел невредим работает у тети Агнюши. Рассказывал он, что служил в Праге, в каком-то страховом обществе, чиновником. Бог его знает, все они рассказывают, что были там, в Австрии, то графами, то баронами, а глянешь на руки и сразу все видно. У всех почти, как хорошие грабли. Вон Франц, тот другое дело, сразу сказал, что крестьянствовал, и показал, что мастер он со скотиной обходиться. Тетя Агнюша ему и соответствующую работу дала, только больно уж он сердитый, все ему фердамт, одно знает, ругается, зато к скотине совсем по-хорошему, в этом деле за жмуркой ему доверять можно, так и на мельнице о нем говорят, а как окончит свою работу, так и вытаскивает свою трубку, длинную, разрисованную, с вишневым мундштуком, набивает ее махоркой, выругается, что в этой ферфлюхте руслин приличного табаку достать нельзя. Засядет после ужина где-нибудь от людей подальше, пускает, как паровоз, дым клубами, и одно знает, молчит. Пригляделись к нему на хуторе, и порешили, чего его трогать, ну и пускай. Работу свою делает чисто, по-хозяйски, а что мы ему не нравимся, ну и шут с ним, то-то он нам нравится. Вот Мануил, тот совсем другое дело, только и знает, что песенки свои поет. По-русски уже совсем хорошо насобачился, и вообще парень смышленый. На все руки мастер, куда его ни пошли, все спроворит. Тетка Агнюша не нарадуется, что такого работника получила. И что самое главное, в лошадях он хорошо разбирается. Валя рассказывал, что он с ним каждое воскресенье верхом кататься ездит. После обеда отправляется Семен в Разуваев, под вербами у выгона снова собирается вся его компания и ведут, не хуже дедов, разговор о войне, о конях, об урожае. «Слышь, Семен, а скольки времени у тетки твоей австриец этот, Мануил, работает?» – неожиданно спрашивает Петька. «Толком я не знаю, с весны, а что?» «Да то, что за 5-6 месяцев большая яму повышение вышло». «Какое повышение?» Ребятишки переглядываются, никто ничего не говорит, только тот же Петька заканчивает разговор решительно и безапелляционно. «А такая повышение, что выйдет он табе в дядья?» «Что за ерунда, в какие дядья?» «А ты приглядись получше, вот и сам поймешь. У нас в хуторе народ по-разному говорить зачал». «Как это, по-разному говорить? Ничего я не понимаю». «А ты и не понимай, Мануил, интот понял, что тетке твоей надо». «Петька, поднимаемся, домой ему пора, в хозяйстве у них неуправка». Семен решает сходить к Мусе, может быть, она ему что объяснит. На другой день, когда в полдень все отдыхают, отправляется он на хутор тети Агнюши и находит Мусю в беседке. Сидит она с книжкой в руках и смотрит, не сводя глаз, на амбары. Смотрит туда же и Семен, ничего особенного не видит, но вот открываются вдруг двери одного из них и, поправляя на ходу прическу, выходит на порог тетя Агнюша, она чему-то улыбается, и вдруг, подпрыгнув, бежит через двор к дому и исчезает на кухне. Муся по-прежнему не сводит глаз с амбара, смотрит и он туда же, и видит Эммануила, как, одергивая рубашку и стряхивая пыль с брюк, появляется тот в дверях. Что они, когда весь хутор отдыхает, вздумали в амбаре делать? Быстро и неслышно подкравшись к Мусе, трогает он ее за плечо поднятой с земли хворостинкой. «Фу, как напугал! Что ты тут шляешься?» — сердится она. «Вовсе я не шляюсь, я так, к тебе зашел, посмотреть». «Что посмотреть? Да всех вас, где Валя и Шура, а я почем знаю? Ты что такая сердитая?» Семен нерешительно садится рядом с Мусей. «И вовсе я не сердитая, это так, только так, ну хорошо. Слышь, Муся, я в Разуваев ходил, ты туда чуть не каждый день мотаешься. Однако у тебя и разговор, то шляешься, то мотаешься. Где это ты научилась? Тут всему научишься». Опустив голову, вертит она в руках книгу. «Что у тебя за книга? Хорошая». Семен встает. «Что с этой злюкой зря время терять? Я пошел, а ты сиди и злись дальше». Лицо Муси меняемся. Ясно видно, что вот-вот она заплачет. Знает что-то, да сказать не хочет, не решается. Положив ей руку на плечо, спрашивает он ее совсем тихо. «В чем дело, Муся, что с тобой?» Опустив совсем низко голову, отвечает она еще тише. «Я из дома убегу». «Почему? Куда убежишь? Куда глаза глядят? Да скажи же мне, что тут творится?» Муся долго молчит, тяжело дышит. «Видел маму и этого?» «Ну видел. Так что же, господи, какой ты глупый. Да ведь вся наша прислуга, все рабочие об этом говорят. О чем говорят?» Слова Муси можно, скорее, угадать, чем разобрать. Что поженятся они, и еще всякие гадости рассказывают. «Не надо, не надо, не плачь. Как ей не стыдно. Уйду я отсюда. Такой мне мамы не надо. И Шура, и Валя уйдут, мы уже договорились». Опустив голову на руки, Муся судорожно плачет. «Да куда же вы уйдете? А вон, в средний колок. Построим там землянку и будем в ней жить. Вот, поможешь нам землянку устроить? Конечно же, помогу. Подожди-ка меня одну минутку». Муся исчезает. «Боже мой, не сошла ли тетя с ума? Зачем ей этот австриец? Они там в наших стреляют, они брата Аристарха убили, а она с ним в амбар ходит». В беседку вбегают Муся, Шура и Валя. Быстро о всем переговорив, решают они строить землянку завтра. Семен приведет в помощь Мишку. Лопатки у них есть, и топор захватит. Когда собирается Семен уходить, Муся шепчет ему: «Я ее ненавижу, видеть ее не могу». Только Валя все время молчал, кивал лишь головой, когда его о чем-либо спрашивали, но, судя по выражению его лица, покинет он родительский дом свой без тени сожаления. Место для землянки выбрали на другой день очень быстро. В самом дальнем уголку леса, почти у речки, под высокими осинами. Дома сказали, что идут ловить рыбу. Гувернантка летом детей не мучит, лежит целыми днями где-нибудь под деревьями, ест конфеты и читает свои романы французские. Вот и чудесно. Вечером, страшно усталые, возвращаются все по домам, а на утро собираются снова. Основная тяжесть работы падает на Мишку, он так умело орудует лопатой, что никто с ним сравняться не может. А Муся и Шура натерли такие мозоли, что сидят в траве и плачут. К вечеру второго дня землянка вырыта. Завтра, крышу делать. На третий день рубят и таскают талы, режут камыш. Мишка притащил две деревики для соха и начал их прилаживать. Итак, лишь к обеду, заметили исчезновение Вали. Поискали его, покликали, и собрались в землянке на военный совет. «Эй, вы, Робинзоны, а ну-ка, вылезай!» Это определенно голос отца. Как он узнал, отец не один, с ним Никита Мельник. Тут же пасется запряженный в дрожке Карий. Отец оглядывает землянку хозяйским глазом, обходит ее вокруг, смотрит на Микиту и кивает головой. «Что ж, работа неплохая. А ну-ка, собирай хабур-чебур, айда домой!» Собрав лопатки и топоры, крайне смущенные, рассаживаются заговорщики на дрожках. Муся, быстро склонившись к Семену, шепчет едва слышно. «Это Валька всех нас выдал». На балконе стоит тетя Агнюша с красными от слез глазами. Рядом с ней смотрящий в землю Валька-предатель. Взяв Мусю и Шуру за руки, молча уводит она их в дом. Валя на мгновение останавливается возле Семена и говорит в сторону. «И вовсе Мануил неплохой. Я с ним всегда верхом езжу. Мне его жалко, вот». И бежит за матерью. Вернувшись домой, уходит Семен с Жека на речку, садится в лодку и быстро гребет. Жека, скользя лапами по мокрым доскам, стоит по привычке на носу, норовя поймать выскакивающие под килем водяные пузыри. Быстро скользнув по сиденью, Семен так накреняет лодку, что летит фокстерьер в воду, вынырнув, плывет к берегу, но догоняет его хозяин и вытаскивает за шиворот в лодку. «Пожалуйста, назад, господин утопленник». Нисколько Жека не обижен, отряхнувшись так, что обдает он брызгами своего хозяина, и снова становится на свою вахту. «Да, все это прекрасно, но что же с Мусей и Шурой будет? За ужином говорят все о чем угодно, только не о землянке». С утра бежит Семен снова к тете Агнюше, и появляется меж катухами как раз в тот момент, когда прискакавший верхом дядя Андрюша вызывает из сарая Эммануила. Дядя сидит в седле крепко, в правой руке плеть, в левой зажал поводья. «Ты, Эммануил Шлемер, собирайся, сейчас со мной в Ольховку отправишься, а там, в Царицын, понял?» Тут же стоит запряженная телега, правит ею старый клиновец, работающий у тетки несколько лет. Эммануил хочет что-то сказать, да дядя начинает поигрывать с плеткой. «Без разговорчиков, а то мне но не некогда». Сборы пленного недолги, забежав в хату для рабочих, выходит он с узлом и привязанным к нему котелком, усаживается в телегу, тупо глядя перед собой. «Трогай, ты!» Дядя хлопает плетью по голенищу, мужик дергает вожжи, подвода выкатывается за ворота, дядя рысит вслед. Двор как вымер, ни души не видно. Семен спускается под гору и бежит на мельницу. В столярке полно народу, слышны громкий смех и обрывки фраз. А чего тут толковать по-пустому? Терпела баба, терпела, сколько годов зря у ней прошло. Что ж он ей замок теперь навесит, что ля, пока суть да дело. Неплохо бы было еще разок порыбачить на сазанов. Встав до восхода солнца, забрав удочки и Жека, идет Семен к еще вчера выбранному местечку. Запривадил он еще с вечера, расчистил шамару, авось, сегодня что хорошее попадется. Тут, в этой колдобине, сроду он еще не рыбалил. Вчера в Разуваеве договорился он с казачатами, обещали и они прийти, зарю посидеть, должна тут рыба быть обязательно. Усевшись поудобней, насадив червей, закидывает он удочки и выстраиваются слева и справа четыре его поплавка, как парные его часовые. Еще совсем тихо, солнце не выглянуло еще из-за бугра над рассыпной балкой, утро свежое, роса такая, что сапоги совсем промокли. Забравшись на камыш, совершенно промочив лапы, дрожит несчастный Жека и ежится от холода. Петька с Мишеткой, оба босиком, идут неслышно, только молча кивают ему и усаживаются от него в саженях десяти, на том же, еще вчера с вечера облюбованном, месте. Слышно, как шлепнули их поплавки по воде, легкая рябь пробежала по зеркальной поверхности и все снова затихло. Теперь лишь сиди дожди, когда клев начнется. Поплавки стоят, как по команде, смирно. У Петьки с Мишеткой другое дело. Уже показывают они ему хороших красноперок. Вдруг, круто опустившись в воду, пошел один из поплавков в сторону и исчез в глубине, как перископ подводной лодки. Что за наваждение, что это за рыбина? Сазаны так не берут, плотва клюет по-иному. Это что за чудак нарвался? Осторожно, не дыша, берет Семен удилище и одним рывком засекает. А во, что-то страшно сильное тянет так, что едва удерживается он на берегу, стараясь повернуть рыбину вдоль колдобины. Удается это ему с огромным трудом. Круто повернув где-то там, на глубине, потянула она налево, в в камыш. Стараясь никак не пустить ее в заросли, тянет Семен вправо и чувствует, что сила там, на другом конце шнура, огромная. Петька и Мишетка, увидав, что взяло у него что-то доброе, уже стоят позади Семена, не дыша, следя разгоревшимися глазами за каждым его движением и забороздящим поверхность воды, натянутым, как струна, шнуром. Только бы не сорвалась, только бы шнур выдержал. А рыбина, чувствуется уже это, приморилась, хоть и давит по-прежнему крепко. Мотнувшись еще несколько раз вправо и влево, идет теперь она, подтягиваемая к берегу, и все рыбаки столбенеют. Огромной усатой мордой упирается сом, да-да, сом, прямо в песок берега. Страшный широкий рот судорожно хватает воду, медленно, устало движутся передние перья плавники, а темное длинное туловище исчезает в глубине речки. Мишетка хватает сачок, заводит его поглубже, туда, где должен кончаться сомячий хвост, но спокойно стоящий, отдышавшийся и набравшийся силы сом рвет вдруг круто в глубину. Семен наступается и летит в воду, выронив из рук удочку. Как был, в рубахе и штанах, ни минуту не раздумывая, бросается Петька в воду, хватает удилище и, огребаясь лишь одной рукой, плывет назад к берегу. Вытащив Семена из воды, протягивает Мишетка руку Петьке, помогает и ему выбраться на песок и передает удилище Семену. Быстро сбегав к своему месту, возвращается он с топором, опускается на колени у самого берега и глядит на шнурок. «Подводи, подводи, я его угощу». С головы его и рубашки текут струйки воды, посинел он и вздрагивает от холода, но ничего, кроме шнура, не видит и не чувствует. И вот он снова, теперь уже окончательно выбившийся из сил, огромный Сомина, с разгона чуть не выскакивает на берег, и губит этим свою жизнь. Петька реагирует моментально, как молния, взлетает топор и, разбросав сноп брызг, падает обухом на темный лоб широко открывший рот рыбины. Будто электрический ток проходит по всему ее телу, вздрогнув, обвисает она на удочке, и, задрожав всем телом, медленно переворачивается в воде серо-белым пузом вверх. «Ох ты, какой здоровый! Да он фунтов с 15 потянет!» Рыбаки вне себя от восторга. Семен не может верить своему счастью. Никогда ничего подобного не брал на удочку не только он, но и отец, и дедушка. На крючок, на жареного воробья, то другое дело, ловили они и куда побольше, а вот, чтобы на удочку, Семен гордо оглядывается на своих друзей, а Петька уже вырезал крепкий кукан, лезет к рыбине, для верности хлопает ее еще раз обухом по черепу и сажает ее на кукан. Вот это, да, у нас в Разуваеве таких сомов на удочку еще никто не брал. Петра и Семен раздеваются, лезут в речку застирывать рубахи и брюки от песка и ила, и ложатся на солнце греться. Брюки и рубахи развешаны на кустах, удочки смотаны, рыбалить дальше нет никакого смысла, рыбу они вознёй с сомом все равно распугали. А пока сохнет их одеженка, и позубоскалить можно. Петька жует травинку, глядит в небо, щурится на солнце и потягивается. «Слышь, Мишетка, расскажи Касиша раз присказку твою, а то ее Семен не знает. А коль не знает, нях и слухает, только присказку и ту, а кроме казаков, никому я не рассказываю, потому казаком быть честь это большая, так мне и отец, и дед говорили, так и атаман наш гуторить. Ну, слухай мою прибаутку. Было это все тогда, когда мой отец еще не родился, а мы с дедом на охоту ходили. Были у нас ружья лубиные, а замки полстяные. Идем это мы, подходим к озеру, уток на нем сидеть, глазом не окинешь. Вот таби дед мой, громых-громых, до семерых, а я, бух, до двух. Четыре улетели, пять мы не нашли, собрали остальных да и пошли. А жили мы с дедом богато, из рогатого, вилы да грабли, а из поездки, тачка с одним колесом. Был у нас и кот без ушей, ловил он здорово мышей, а и хлеба у нас много было, на брусу два стога пшеницы сложено. Вот одного мышь в пшенице заворошилась, как кинулся кот наш на тот брус, так оба стога в лохань с водой и повалял. Ну что ж, надо хлеб сушить, а посушив, молотить. Мишка поднимается на одном локте и смотрит на шлях, ведущие из Ольховки в Разуваев. Что это, вроде кто это, наметом бягать. И действительно из-за деревьев несется на хутор какой-то всадник. Ребята следят, как, миновав школу, подскакивает он к правлению. Мишетка ложится на спину. Обратно приказы какие-нибудь привез. Мало им тех, что по первой мобилизации ушли. Иша они 30 тысяч наших казаков забрали. Сам атаман сказывал. И когда они эту волынку кончут, нашим казакам вроде и надоедать она стала. Мишетка замолкает. Рубахи и брюхи высохли, можно и одеваться, и присказку до конца дослушать. Ну, а как же дальше дело-то было? Посушили, говоришь? Да, посушили, молотить. Молотили мы ту пшеницу промеж ногтей, страсть как много намолотили, ссыпали зерно на печь, и ше чудок подсушили, надо молоть, а мельницы-то близко и нету. Дед мне и говорить: бяры лопату, лезь на печь. Залез я на печь, а он положил бороду на задоргу, открыл рот. Сыпь, говорить, ту пшеницу мне в рот лопатой. Сыплю я яму пшеницу в рот. Дед жует, мельница идет, мука лететь. В одну парчину, первый сорт, в другую, второй сорт, а в прорежку, отруби так и выскакивают. Петька поднялся, сел, смотрит на Разуваева и показывает пальцем в поле. Айть никак, Сашка, это к нам сыпить. Эй, суды заворачивай. Полный и красный от бега, задышавшийся, не в силах выговорить ни слова, валится Саша на траву и хватает себя за горло. А ох, господи, телеграм пришел. Гришатку на фронте убила. Гришатку, Астаховой сына, энты, что у нее бабушка ваша корову купила. Будто своего оплакивала бабушка Гришатку. Целыми днями никуда не показывалась и сидела одна в своей комнате, жгла лампадки и свечи, читала Евангелие и молилась. И только уже перед самым отъездом в Камышин зазвала внука к себе, посадила на ту же низенькую табуреточку, на которой мотал он с ней раньше шерсть, достала откуда-то особенно вкусных сухих слив, протянула ему и спросила: «А что, Симушка, слыхал ты казачью легенду про Матерь Божью?» «Нет, не приходилось». «Так вот слухай, давно это случилось, когда, как и сейчас, бились казаки и в степях, и в море синем, а души их не, тех, что в боях пали, реяли в туманах над речными мелями, над лиманами и поймами, а причитания плачущих казачек неслись с каждого хутора, как шум воды на перекатах. И сошла одного дня на землю Мать Пречистая Богородица, а вместе с ней и Николай Угодник, а одела она самую лучшую свою жемчужную корону. И так обходила она казачий край, плач казачек слухала, а когда наступил знойный день, пересохли уста ее от жалости, и не было чем ей их освежить. Никто в хуторах на стук не откликался, никто к дверям не подходил и не отворял их, а только еще громче раздавались за ними горькие рыдания. И подошла она к глубокой реке, и только наклонилась к ее струям, чтобы водиться и спить, как упала та ее корона с головы и скрылась глубоко под водой. «Ах», — сказала она, — «пропали мои жемчуга, никогда больше не будет у меня таких красивых». Но когда возвернулись она в дом свой небесный, то увидала она на золотом троне своем такие же сияющие зерна драгоценного жемчуга. Как это попали они сюда? Ить я их потеряла. Это, должно быть, нашли их казачки и передали для меня. Нет, матушка, сказал ей сын ее, не жемчуга это, а слезы казачьих матерей. Собрали их ангелы и принесли к твоему престолу. Замолкла бабушка, глядит на огонек лампадки и плачет, сама слез своих не замечая. Семен сидит и шелохнуться не смеет, будто от внутреннего толчка, ее разбудившего, вздрагивает она и пробует улыбнуться. «Ну иди, иди, глупая я, только тоску на тебя навожу. Казак ты, тебе сам Бог горевать не велел, а уж мы, казачки, другое это дело. Бабе, ступай, ступай, с Жека твоим в луга пробеги, миру Божьему еще трошки порадуйся, а жемчуга, нет, не любит казачки». Слезы и горе они приносят. Взрослые были заняты разговором с мичманом, а Семен предавался горестным размышлениям. Господи, да разве же это возможно? Как же это и произойти-то могло? Почему? Неужели же это так всегда в жизни бывает, что вот та, которую так страшно видеть хотелось, не только не пришла, но и надежды никакой нет вообще ее когда-нибудь увидеть? За что? В полутемном своем углу, в гостиной, глубоко усевшись в широкое кресло, смотрит он остановившимся взором в одну и ту же точку на ковре, в мозгу молотками бьются услышанные им слова. «Уши наш уехала в Асканья Нова, к Фальцфейну. Там и учиться она будет, там и останется в его имении возле Крыма, там ее счастье». И ми вообще толшинпага благодарил, что такой польший шиловик наша уши к сапе взял. Весело рассказывает фрау Мюллер о том, что получит уши у Фальцфейна самое лучшее образование, и сможет там, на месте, заняться как раз тем, что она особенно любит, животными. У него ведь в колоссальном имении собственный зверинец, в степи искусственное орошение, огромный парк, такие деревья растут и такие фрукты вызревают, каких даже у Батума на Кавказе нет, и пальмы, и чай, и тростник, бамбук, и мандарины, рай да и только. А ведь все летние каникулы, изо дня в день, с утра до вечера, только и думал Семен о том, как, вернувшись в Камышин, Первым делом отправится он к Мюллерам. А Мюллерша рассказывает, как выехали они на пароходе самолет, как доехали до Царицына, а оттуда поездом на Ростов, потом в Севастополь, а там, на балу у моряков, познакомились с Фальцфейном. Понравилось ему уж и огромным интересом ее к зверям и растениям. После вальсов и ужина пригласил он ее к себе. И отправились потом в Мариуполь, а оттуда, ох, можете себе представить, автомобилем, его собственным, огромным, с шофером в имение поехали. Уши в восторге была, да-да, за автомобиль с шофером и за бамбук с мандаринами кого угодно променять можно. Глубоко съехав в своем кресле, превратился Семен в комочек горя. Сидит и не движется, смотрит, не моргая, все на тот же противный квадратик на том же дурацком ковре. Уши была в восторге. А тут еще и сын Мюллеров, мичман Черноморского флота, служит на миноносце боевой, ростом высок, строен, красив, с такими же синими, как у матери и уши, глазами. И все, и мама, и отец, и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, смотрят на него так, будто он уж что-то совсем особенное. Свалился с неба профессор флотских кислых щей. Скажите, пожалуйста, такой же немец, как и те, кто Аристарха убили, а они и глаз с него не сводят. А ничего не подозревающий мичман, даже ни разу не глянув в угол с креслом, продолжает беседу. Простите, господин Исаул, великолепно я ваши мысли понимаю, все мне, как божий день, ясно, но тут мы главное учитывать должны, то, о чем казаки никогда не подумали, о самой простой вещи, что территорией вашей стоите вы на пути развития Российской империи, и что терпеть вас будет она только до тех пор, пока вы ей нужны или ей не мешаете, а если помешаете, о, тогда все будет очень просто, и первый вам урок дал царь Петр Великий. Понял он еще тогда все значение для России не только Черного моря, но и Босфора и Дарданеллу. Пусть говорят, что хотят, но знаменитое завещание его, должно быть, лучшее подтверждение этому, находим мы в письмах Вольтера царице Екатерине. Там об этом завещании прямо говорится, как и о том, что будущее России на проливах, в Константинополе, а это значит, и, в Средиземном море. Вы же сами прекрасно понимаете, что Балтийское море для России недостаточно и злыми соседями опасно. Захотят немцы, захотят шведы, захотят англичане, и заперли они нас в этом море, как в мешке. Об Архангельске и говорить не приходится, 6 месяцев в году под льдом порт заморожен, особенно не расплаваешься. О Владивостоке, о Великом Сибирском пути лучше и не упоминайте. 360 пар паровозов нам надо, чтобы одну пару встречных поездов через весь этот путь протолкнуть. И вот эта война показала нам, что единственный для нас выход – Константинополь. Поэтому-то и перебил так зверски Петр Великий казаков в Булавинском восстании, могли они ему жизненно важнейшую для империи его дорогу перегородить. Поэтому при помощи тех же самых казаков, им покоренных, взял он у турок Азов, поэтому-то и царица Екатерина, говорите о ней как о женщине, что хотите, а царица она была, безусловно, великая, да еще дочь чья, самого Фридриха Великого, а это, что не толкуете, тоже что-нибудь да значит, кровь и раса. Вот поэтому-то и она, согласно завещанию Петра, провидца путей имперских, ту же самую цель, как и он, преследовала. И ее взоры постоянно были на Константинополь устремлены. У императора Павла родилось 2 сына, один Александр, позднее царствовавший в России Александр Благословенный, и Константин, чье имя было заранее с особенным значением выбрано. Его Екатерина иначе как звезда Востока не величала. И вот этого-то Константина, внука Петра, и крестили по восточно-греческому обряду, нянчили его няньки-гречанки, и в 3 года говорил он по-гречески лучше, чем по-русски. Тарас Терентьевич громко смеется. Вот это, здорово! Тут тебе и щит на вратах Цареграда, тут тебе и крест на Айя Софии. Батюшки, и во сне мне этого не снилось, и не только вам, но и очень, очень многим. Вот поэтому и собираем мы теперь десант против Константинополя, хотим его русским городом сделать, и давно уже приготовления ведутся. И все потому, что с первых же месяцев войны стало нам ясно, что без открытого прохода в Средиземное море лезем мы в драку со связанными руками. Еще и Петр вел переговоры через Шереметьево с иоаннитами, а с Мальтийским орденом о Мальте, хотел Мальту русским опорным пунктом в Средиземном море сделать, да Венеция тогда всему помешала. А царица Екатерина, еще в первую войну с Турцией, в переговорах с гроссмейстером Мальтийского ордена Эммануэлем Пинто тоже пробовала из Мальты русскую территорию сделать, жителям Мальты давала русское подданство, предлагала им признать русское господство, а орден изгнать. Год спустя послала она маркиза Кавалькаба с заданием, кого нужно купить, кого добром добыть, а при случае и военной силой действовать. Пытался он Мальту захватить, но в последнюю минуту были мы отбиты. Пробовал и Павел действовать, объявил себя защитником Мальтийского ордена, было это в 1797 году, начал тайные переговоры, но узнала о них Франция, и под самым нашим носом удалось Наполеону I Мальту попросту купить. И отошла она 12 июня 1798 года, согласно заключенному трактату, к Франции. Значит, сорвалось, да, неудача. Но ведь флотоводцы наши били турок, как хотели, возьмите хотя Алексея Орлова. Орлова, да бог с вами. Когда он, будучи в Венеции, узнал, что назначили его командовать русским флотом, в ужас пришел, за голову хватался. Там, кричал, в Петербурге, все с ума посходили. А в битвах при Чесме и в Неаполитанском заливе разбит был турецкий флот вовсе не Орловым, а стоявшими на российской службе английскими адмиралами Эльфингстоном, Григом и Дугдалем. Орлов же в морском деле вообще ничего не смыслил. Отец задумчиво качает головой. Да-да, Дугдаль, Грейг, Эльфингстон, а вон теперь, фон Ессен. Здорово это, сами же западные народы Российскую империю против себя строят. Мичман подбирает губы. Западные народы тут ни при чем. Все мы, Россию полюбившие, ей служащие, строим ее как верные ее подданные, без того, чтобы думать, откуда корни наши. Разве Екатерина не немка была, а что она из России сделала, да и вообще теперешний дом Романовых, как вы думаете, сколько в нем русской крови, а все мы, государству российскому служащие, должны с малых чинов понимать те задачи, которые стоят перед нашей новой великой родиной, помня хотя бы то, как приехав в 1787 году в Херсон, повелела она соорудить триумфальную арку, с надписью «Отсюда ведет дорога в Константинополь». Что ж, значит, остались мы на этой дорожке. И еще как, только, к глубокому сожалению, не все в России понимают ее значение. Нужно отдать справедливость его императорскому величеству, ныне царствующему государю-императору Николаю II, идет он стопами Петра Великого. Отец как-то подозрительно кашляет, но Мичмана это не смущает. И еще как идет, во флоте у нас дела совсем иные, чем в армии. У нас все есть, и новые корабли постоянно мы строим, запасов у нас в изобилии, дух моряков прекрасен, урок Цусимы не только даром не прошел, но послужил к полному оздоровлению флота. Несмотря на то, что в Балтийском море против наших двух броненосцев 20 штук, и в Черном море неплохо мы держались, пока Гебен и Брисау не пришли, тут хотели мы сразу же в Босфор прорваться, да союзнички наши согласия на это не дали, и не только союзники нам мешают, но и в ставке главнокомандующего есть влиятельные лица, которые утверждают, что ключ к проливам лежит в Берлине. Чепуха это. Тарас Терентьевич зашевелился. Послушайте, Мичман, а как же вообще получиться могло, что Гебен и Бреслау в Турцию попали? Ао, это весьма интересно. Английский флот открыл их сразу же, как только они Гибралтар прошли, и все время, в несколько раз превосходя их силами, висели у них на хвосте, сопровождал их через все Средиземное море, но не нападал. А когда адмирал английский, удостоверившись, что идут они в Константинополь, послал об этом телеграмму в Лондон, то получил приказ преследование прекратить. То есть, как это так, преследование прекратить? Почему? А, значит, так англичанам нужно было. Ни черта не понимаю, да как же это так, не уничтожить вражеских кораблей, когда они против их же союзника идут? А разве забыли вы роль Англии? Уже не говоря о Венском конгрессе, но в 1854-56 году и в 1877-78 годах все она делала, чтобы мы в Средиземное море не попали. И вот перед ней и теперь та же проблема стоит. Союзники мы, это верно, поэтому позволяет она нам пехоту нашу сотнями тысяч гнать на немецкую артиллерию и проволоку для спасения Вердена, для устройства чуда на Марне, чтобы Италию спасти. Это... пожалуйста, с нашим удовольствием, но перспектива видеть нас в Средиземном море никак ей не нравится, не по шерсти. Отец и Тарас Терентьевич переглядываются. Да неужели же способна она на такую подлость? Простите, что значит ваша подлость в высокой государственной политике? Есть одно, государственные интересы. А сколько казачьих городков пожег Петр Великий, сколько казаков перевешал и казнил, и с кем потом, позднее, вместе Азов брал. Как могли тогда казаки ваши вместе с ним идти, ведь раны их тогда еще не зажили. Отец будто о казаках и не слышит. Значит, сознательно англичане и Гибина и Бреслау пропустили. Зато получили же они по морде в Дарданельской операции. Поделом вору и мука. Да, оборвалось это у них здорово. И вся ведь цель их была попасть в Константинополь раньше нас, своих союзников. Так им и надо. Конечно же, так и надо. Вот когда узнали наши о всем, то и приказано было приготовить десантный отряд из 3 отборных дивизий Кавказской армии. Опять же, думаю, казаков-кубанцев, ан, когда хватились, а десантных средств у нас и нет. Одну бы только бригаду посадить могли. А пока мы считали да прикидывали, немцы на Западном фронте в наступление перешли, видно, о всем унюхали, и потопали дивизии наши константинопольские по суху на Румынию. Тарас Терентьевич трет ладонью затылок. Значит, слишком большого-то чуда во флоте вашем тоже вы не сделали. Семен встает, осторожно обходя сидящих, выходит в коридор, одевается и незаметно выходит на улицу. На дворе давным-давно стемнело, моросит холодный мелкий дождь. Облака идут так низко, что, того и гляди, зацепит за колокольню церкви СВ Николая. Засунув руки в карманы, сгорбившись, пересекает он городской парк, идет вдруг быстрыми шагами к кино «Аполло». Там есть лестница, уступчато спускающаяся к Волге. Вчера видел он, стоит там старая баржа. Забраться на нее, по правому борту ее течение должно быть совсем быстрым. Вода коловертью крутит. Нырнуть только, и готово. Ишь ты, в восторг пришла от бамбука с мандаринами и шофера с автомобилем. По узкой качающейся доске быстро пробирается наверх, и оказывается перед дверью в кубрик. От удара этой двери прямо ему в лоб чуть не падает навзничь. Нужно же было как раз в этот момент выйти никому иному, как баталеру, приглашенному собственником баржи, старым его приятелем, на рюмочку к разговору. «Семен, это ты? Здорово я тебя долбанул. Ничего, пока жениться, все загорится. Да как же это ты узнал, что я тут? Вот это здорово! Настоящий ты дружок, а ну, залазь, залазь вниз, я за раз». Обалдела, потирая лоб, ничего не соображая, совершенно сбитый с панталыку, спускается Семен в темноту кубрика и пробирается к тусклому свету из полуоткрытой двери. Под иллюминатором стоит маленький столик, на нем несколько бутылок, полных и порожних, нарезанная кусками тарань, яйца и солонина. Только теперь замечает Семен, что выпил баталер здорово, того и гляди, повалится. Это-то хороша, что старого друга разыскал. Эх, моя-то серчать будет, очень даже просто, крен у меня 60 градусов. А ну-ка хватим по единой, задля радостной встречи. Налив две высоких грязных рюмки до краев, чокается баталер с гостем, и тот, ни слова не говоря, тоже выпивает свою порцию залпом. Зэ здорово. Подрос, малец, правильно, по-нашему. По-матросски, водку глушишь. А ну, еще по одной, во имя отца и сына. Сквозь настежь открытую дверь кубрика пробивается тусклый свет дождливого утра. Косые капли дождя пролетают вниз, падают на нос, на лоб, на щеки. Совершенно смущенный баталер, подняв гостя своего на ноги, старается стрясти с его форменного пальто соломинки, шелуху от яиц и воблы. Их ты, как все по-дурному получилось. Знаешь ли ты, какой теперь аврал у тебя дома, а, и в моей хате не лучше. Нам с тобой теперь хоть и домой не ходи. У них там, всех, паника теперь, как от минной атаки. Я тебе говорю, а ну-ка, брат, полезем наверх, до городского сада я тебя доведу, а там бери курс на святого Николая. Сам, я к твоим заразы на 100 кабельтовых не подойду. Сам отбрехивайся. Объясни им, что в хорошей компании никому никогда выпить не грех. Пошли тихим ходом. Свистни марш на сопках Манчжурии, курс Норд-Ост. Что за болезнь у него была, толком никто, ни доктора, сказать не могли. Пролежал он добрых 3 месяца, как все говорили, в горячке. Чуть Богу душу не отдал. Жека, когда окончательно спала температура у Семена, поднялся вдруг сам с кровати хозяина и убежал во двор. А до этого, не смыкая глаз, 3 дня и 3 ночи ничего не ел и не пил, лежал у его ног и дрожал мелкой дрожью, глядя на метавшегося в горячке хозяина. И лишь к Рождеству выздоровел Семен окончательно. Где пил он и сколько, узнали от баталера, приходившего проведать больного и неизменно справлявшегося о его здоровье. Теперь, медленно поправляясь, обнимая крепко спавшего с ним Жека, отлеживался Семен, читая мир приключений, и твердо решил, глупостей больше не делать, учиться и учиться. Захаживал Баталер навестить своего собутыльника, вел себя ангелом Божьим, рассказывал новости с пристани, вспоминал японскую компанию и утверждал, что Микадо соглашался царю войны не объявлять в том случае, если найдут во всей России одного еврея небитого, одного мужика сытого, двух чинов, никаких взяток не берущих, и двух попов, водку не пьющих. И как не искал царь русский по всей России, так и не нашел таких людей. Вот и пришлось нам с Японией драться. И уходил домой после чая с возлияниями. Но не любила его мама. Давно прошла Масленица, третья неделя Великого Поста зашла, совсем потеплело в воздухе, пока то да сё, глядь, а вот она и Пасха. И снова гости у них собрались. Тут и еврей-аптекарь, тут и Тарас Терентьевич, и тетя Вера, все еще в Камышине гостящая. Снова собрались все они в гостиной, и особенно почему-то приятно было Семену увидеть у них в костюме сестры милосердия ту самую курсистку, которая у Ивана Прокофьевича так здорово о французских либерто и эголито кричала. Возмужала она, но выглядела бледной и нездоровой, странно пополневшей. Это она привезла вчера новое письмо от отца Тимофея, осталось у них на ужин, ночевать будет, а завтра ее Тарас Терентьевич, пока на Волге лед еще крепкий, на ту сторону отвезет, а там она на какие-то хутора к родителям своим поедет. Слыхал Семен, как шептались мама с тетей Верой, как договаривались завтра же, рано с утра, по магазинам побежать, пеленок накупить, чепчиков, распашонок, еще какой-то ерунды. Тарас Терентьевич, с видом человека, дело свое досконально понимающего, внимательно оглядывает стол, горестно вздыхает, выбирает закуску, накладывает ее себе в тарелочку с крайне сокрушенным видом, сам наливает себе рюмку водки, медленно подносит ее к губам, осторожно, не дай бог, чтобы разлить драгоценную влагу, пробегает глазами по лицам сидящих за столом, и вдруг, одним рывком запрокинув голову, опорожнивает рюмку, крякает, вынув из кармана брюк огромный красный платок, вытирает мгновенно заслезившиеся глаза, покаянно крутит головой, но постепенно озаряется ясной улыбкой. Ну вот то истинный бог, настоящая закуска. Вы, Наталья Петровна, вижу я, хоть из Беларуси, к казакам перекинулась, хоть и к нам на Волгу вроде как дорогой гостьей пожаловали, а жизнь нашу, нутро наше, волжан настоящих, досконально уразумели. Под вашу закусочку и помирать не страшно. Мама вспыхивает от удовольствия, что такому знатоку угодило. А вы вот еще этих грибков попробуйте. Сама, по бабушкиному рецепту, мариновала. Попробую, обязательно попробую, только водка второй приложиться разрешите. Да что же это вы, Сергей Алексеевич, мучить нас вздумали. А где ж оно, письмецо обещанное? А ну-ка, после второй рюмки слушать куда способней. Отец берет с ломберного столика большой серый конверт со следами сломанных сургучных печатей, вынимает несколько мелко исписанных листов, усаживается удобнее к свету и начинает. Дорогие мои, Наташа, Сережа и Семушка, и снова, Божьим благоволением, дается мне возможность послать тебе письмо, которое, страха ради иудейска, почтою отослать никогда бы не решился. Причину же сего, думаю, объяснять тебе не нужно, слишком уж неохотно пропускает военная цензура письма такого, как у меня, содержание, да и берут потом власть придержащие отправителей таких писем на заметку, а чем это кончится, может, лучше и не говорить. Время военное, и обвинить человека в антигосударственной деятельности вещь самая простая, в особенности же в распространении слухов панических, что пастырю духовному никак делать не положено, а ежели еще к тому и пастырь сей никакая неважная персона, то тем легче в беду попасть можно. Еврей-аптекарь значительно кивает головой, и я вам говорю, что ай-вай, и как еще в беду попасть можно, а ты, Соломон непризнанный, не перебивай. Не глянув даже на аптекаря, Тарас Терентьевич снова занялся закусками. Дальше, дальше, Сергей Алексеевич, не слушайте племени Авраамова. Закурив папиросу, отец продолжает. Но вот, снова повезло мне. Приобщая в госпитале тяжелораненых воинов, познакомился я случайно с сестрой милосердия, сего письма подательницей, разговорился с ней и узнал, что родом она из-под Камышина, что живут родители ее там, за Волгой, а на вопрос мой, знает ли она случайно проживающего там казачьего Исаула Пономарева, ответила она мне, что хоть Исаула и не знает, но с сыном его познакомилась на каком-то вечернем собрании у тамошнего преподавателя русского языка, где и дискутировала с ним на темы политические. Разговорились мы с ней поближе, и решился я через нее послать тебе еще одно письмецо, дабы был ты в курсе тех дел, которые тут творятся, и глядел бы на все глазами открытыми. С чего начинать, откровенно говоря, не знаю, так душа моя смутилась, в такое пришла колебание, что нет у меня в жизни верного причала. Как и раньше, служу я в том же самом полку добрых моих уральцев, тянем все мы лямку военную, переносим и беды, и горести, и чем дальше, тем страшнее мне за всех нас и вас становится. В прошлом письме не писал я тебе о первом испытании, посланном мне Всевышним, когда, совершенно случайно, попав на Варшаво-Венский вокзал в ноябре позапрошлого года, наткнулся я на такую картину, что поднялись волосы мои дыбом, прекратилось сердцебиение, и в первые минуты стоял я, как окаменелый, не в силах прийти в себя от лицезрения того, что пред глазами моими предстало. Прямо на перроне, в лужах воды от облажного дождя, продолжавшегося несколько дней подряд, в грязи, слякоти и на стуже под открытым небом, на земле, без подстилок, без соломы, покотом лежало там, не менее и не более, как 17 тысяч раненых наших воинов, пятый день безнадежно ожидавших перевязки. Как кричали они, как стонали, как хрипели умиравшие, как страшно, мерзко ругались, понося всех и вся, даже имя самого Господа и Бога нашего, описывать тебе не стану. Да, думаю, что и нет в мире такого пера, которое бы картину сию, всех кругов дантовского ада достойную, описать могло бы. 17 тысяч человек, как скот, как преступники, как каторжники, ах, не знаю как и назвать, с чем и сравнить, умирали они сотнями под непрерывно сеявшим дождем, измокшие до костей, в крови, в грязи измазанные, занавоженные, те, кого называем мы героями нашими, христолюбивым воинством, братьями. И вот с тех пор вижу я картины эти, одна другой хуже, слушаю вести, одна другой страшнее и неприятнее, и жалкий и бессильный, мотаюсь в этом аду, человеками устроенным, и пытаюсь сам себе все это как-то объяснить, растолковать, сделать понятным, простительным и нужным. Смотрю я на все это, и первое, что мне вспоминается, это история добрых моих уральцев, которые в далекие времена поднимались против этой вот самой Руси, неизменно остающейся страшной, желая преобразить ее, привести в порядок, сделать государством не только официально христианским, но и на самом деле человечным. А как же жили они в те отдаленные времена, когда Москва еще далека от них была, и управлялись они по старым своим казачьим обычаям, да так же, как делалось это и у нас, на нашем Дону-батюшке. Когда приходило у них время к решению дел общих, то сходились они на сборное место к войсковой избе, и после того, как собиралось народу достаточно, выходил атаман из избы на крыльцо с серебряною, позолоченную, булавою, за ним, с жезлами в руках, ясаулы, которые тотчас же шли на середину собрания, клали жезлы и шапки свои на землю, читали молитву и кланялись сначала атаману, а потом на все стороны окружающим их казакам. После того брали они жезлы и шапки в руки, подходили к атаману и, приняв от него приказание, возвращались к народу, громко приветствуя его сими словами: «Помилуйте, атаманы молодцы и все великое войско яицкое». И, наконец, объявив дело, для которого собрание созвано, вопрошали: «Любо ли, атаманы молодцы?» Тогда со всех сторон кричали им «любо», или поднимали ропот и крики «не любо». В последнем случае атаман сам начинал увещевать несогласных, объясняя дело или исчисляя пользы оного. Если казаки были тем довольны, то убеждения его действовали, в противном случае никто не внимал ему, и воля народа исполнялась. Понимаешь ли ты, Сергей, что все сие значит? Вот она, полная народная демократия, нигде в Москве не виданная и москвичам ненавистная. Так жили у нас на Дону, на Тереке, на Яке и позднее на Кубани. И стали мы поэтому костью поперек московской глотке. А во, Тарас Терентьевич отвернулся от стола с закусками. А во, а попик-то ваш здорово закручивает. Ишь ты, во всем ему Москва наша, матушка, виновата. Недаром же говорят, что, как не приручай казака, а все равно бунтарь в нем сидеть будет. Глянь, как он обычаи свои старые славит. Аж слушать смешно. Что ж, по его, царь наш должен весь русский народ перед крыльцом грановитой палаты собрать, министров с жезлами выводить народу кланяться, а потом вопросы государственного управления с ними вместе разрешать. Аж слушать противно. Не те времена, батюшка мой, не те. Вы ретроград, не понимаете сути дела. Конечно же, никто не собирается народ у грановитой палаты собирать, но парламент, современный парламент, вот что нужно. Гневно вспыхнула сестра милосердия. Ага, это, что же, думу, что ли? Конечно, думу, настоящую думу, а не такую, которую разгоняют, когда захотят. Думу, хозяина земли русской, нашлось что сказать и аптекарю. Ну, вы же знаете, говоря откровенно, не верю я в русский парламентаризм. Вон и в думе вашей, да. Конечно же, правильно, критика должна быть, но не так, как это делают. Они же там не только весь народ против лично царя и царицы, но и вообще против законной власти поднимают. Хо, глянь-ка ты, глянь на него, племя Исаакова, глянь, на страже устоев стоит, и стою. Уж кто-кто, а мы, евреи, ох, как хорошо русский народ знаем. Я только вам одно скажу, не дай бог народ этот без власти оставить. Ну-ну-ну, не детишки, а вот вам и не детишки. И опять натравит его на нас, так, как царская власть натравляла. Вот те на, и за власть он, и против. А когда же эта царская власть народ русский против вас натравляла? А погромы забыли? Союз русского народа не помните? А нет, так я вам напомню. Не по злобе, а для размышления. Всего в разговоре не вспомнить, не перечтешь. Царь Иван Васильевич выгнал всех евреев из тогдашней Московии, а Петр Великий... Предлагали ему 1 000 000 гульденов за право открыть в России торговую контору, а что ж он им ответил, хоть евреи и мастера торговать, но с русскими им не тягаться, и не разрешил, и денег не взял. А почему, что же мы не люди, что ли? Царица Елизавета в 1742 году всех евреев, мол, они враги Христа, из России выгнала, только тех оставила, которые православие приняли. Ну, и почему же мы такие враги Христа? Это и мусульмане его враги. И почему должны теперь мы отвечать за то, что 2000 лет тому назад случилось? Мы-то уж никак не виноваты. А чьи священники? Какой народ орал на улицах? Распни, распни его. Ну, вы же, Тарас Терентьевич, человек совсем не глупый, ведь с тех пор сколько лет прошло, ишь ты, дались ему эти годики. А не живете ли вы по вашим законам 2000-летним и по сей денек? Ах, вы меня только от темы отвлекаете. А я вас еще спрошу, а как при Петре Третьем было, и евреев гоняли, только царь Николай Первый разрешил им жить, и то только в определенных 7 губерниях, черту оседлости провел. А вот спросите вы Сергея Алексеевича, казака, может ли еврей на Дону жить? Да никогда, властью царской запрещено, даже если проездом поезда на станции дожидается, права не имеет пойти в гостиницу переспать, на станции сидеть должен. А что ваш царь Александр Третий сделал? Запретил христианам у евреев работать. А вот вы, Сергей Алексеевич, скажите, как наши евреи в черте оседлости живут? Да что и говорить, и заклятому врагу не пожелал бы. Бедность, грязь, теснота, болезни. А что главное, постоянное чувство гонимого, бесправного, боящегося, что его так, за здорово живешь. Тарас Терентьевич высоко поднимает брови. Это уж слишком. Что значит, за здорово живешь? А знаете ли вы, кто теперь для немцев шпионит? Вот такие, как этот аптекарь наш, да. И мама, и сестра милосердия возмущаются. Да постыдитесь же вы, Тарас Терентьевич. Разве же можно так огульно? Мама умолкает, но сестра милосердия только теперь приходит в раж. Сама я с фронта, видала, знаю, кто в чем виноват. А вам бы самому в союз русского народа записаться. Немцы нас бьют только потому... что сами мы виноваты, нечего меж евреями козлов отпущения искать, развели распутиных, дураков и прохвостов министрами посадили, негодяев вроде Штюрмера или Протопопова, а на евреев бросаются только потому, что бесправные они, стыдно, аптекарь поднимает обе руки в воздух, ну и боже мой, и зачем же так сердиться, мы же о всем по-хорошему поговорить хотели, а что бесправные виноваты, права военная барышня, ну, вспомните погромы. Началось-то все давно, а Балтуевы помнить должны, в 81-м году, эк куда заехал, ты еще Авраама с Яковом прихвати, и вовсе их мне цеплять нечего, только делалось это постоянно, почти из года в год, а в Балте то из 1000 еврейских домов после погрома только 40 осталось, а знаете ли вы, чем погромщики свитки Торы мазали, и сказать в дамском обществе нельзя, а ведь это святыня наша, и зверски убивали людей и на улицах, и в домах, и это в целом ряде городов, несколько лет подряд, и в 5-м году, и в 6-м, и в 7-м, и в Киеве, и в Белостоке, и в Одессе, и в Седлице. Аптекарь почему-то оглядывается, испуганно замолкает, будто испугался, что и его сейчас из окна выбросит. Тарас Терентьевич снова вынимает свой красный платок, вытирает им лицо и обращается к сестре милосердия.